28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 07А. Ханну Раяниеми. Славная монетка. «Привет, ребята! Какие дела?» – спросил Джастин. «Хотите, я вас сфотографирую?» Девушки, сидевшие за столиком на открытой террасе кафе «Чай из самовара» с видом на сан-францисские парки «Ерба Буэна Гарденс», ответили равнодушными взглядами. Он их заметил, пока ждал Робби. Одна мальчишеского вида и с радужными волосами на 9 баллов, другая, пожалуй, на 10. Смуглая, блестящие пухлые губы. Психоделической расцветки топ открывает ложбинку у нее на груди. Ноги у обеих небритые, покрытые шелковистой шерсткой. «Спасибо, нет, ничего не нужно», — сказала девятка. Девушка говорила по-испански, но тоненький голосок, исходивший из Джастинова браслета, белой пластиковой штуки, которую ему выдали в аэропорту, в отделении благотворительности и поддержки, переводил слова. Десятка искоса бросила куда-то за плечо Джастина странный взгляд, какой он уже несколько раз замечал после вчерашнего приземления в будущем. Он обернулся. Три крошечных, похожих на драгоценные камешки дронов, повисли в воздухе. Машинки, следуя за взглядом десятки, пролетели перед его лицом. Девушка улыбнулась, показывая потрясающие белые зубы. Дроны раздражающе щелкали. Наверняка захватывали 3D-панораму зеленого пространства садов, сверкающие небоскребы и церковь Святого Патрика. Десятка молча улыбнулась ему, подхватила дроны в воздухе и прикрепила к своему топу как украшение. «Хорошего дня», — сказала она. В обычных обстоятельствах он бы сдался. Первое правило мастера пикапа – игнорировать отказы и переходить к следующей цели. Но то, что он прибыл в день парада, должно быть судьба. Он вспомнил свой первый, на заре Wing-Appa. Они с Робби работали в технологическом инкубаторе, бесконечные дни написания кода и питчинга. Однажды Джастин просто не смог больше оставаться в потном логове хакеров на Mountain View, сказал Робби, что собирается попрактиковать кое-какие техники пикапа и сел на Калтрейн в город. В итоге он оказался в первом ряду огромной толпы и, надрывая легкие, приветствовал проезжавших мимо Dykeson Bikes, и эхо их ревущих моторов отдавалось в его груди барабанным боем. Парад действовал на всех расслабляющим, и, кроме того, у Джастина имелось секретное оружие, лучший заход в истории человечества. «Пришли на парад, да?» Девушки кивнули. «Поверите, если я скажу, что последний раз видел его 20 лет назад?» Их глаза расширились. «Это правда. Вчера я летел рейсом Ана 008 из Японии, из 2017-го. Я путешественник во времени». Произнесенные вслух слова напомнили ему, как неправильно то, что он сейчас здесь. В Музее современного искусства Сан-Франциско есть мост на высоте 5 этажей. Он выглядит белым и прочным, но если посмотреть вниз, он прозрачный. Вот так себя чувствовал Джастин. Если прищуриться, все выглядит прекрасно, а потом вдруг под ногами открывается пропасть размером в 20 лет. В том, как никто не смотрит в телефон, а просто таращится в пустоту. В запахе утреннего воздуха, слишком влажного и теплого для того Сан-Франциско, что он знал. «Сосредоточенность», — напомнил он самому себе. Девушки отключились, вероятно, проглядывая новости, по птичьи наклонив головы. Девятка что-то прошептала, но браслет Джастина не смог разобрать слов. «Ты из прошлого?» — сказала десятка. «Круто». Не похоже, что это ее впечатлило. Естественно, ведь Ринклс уже несколько лет поставляет людей из прошлого. Тем не менее, он воспользовался возможностью и придвинул стул. «Слушайте, я встречаюсь здесь с другом, он сейчас подойдет, но я нахожусь в очень странной ситуации и хотел бы попросить у вас совета». Десятка откинулась на спинку стула. «Ладно». В ее карих глазах светилось любопытство. Базовая тактика – придай значимости, а потом установи ограничения по времени, чтобы их расслабить. Он почувствовал знакомое шевеление в паху, и головокружение прошло. «Меня зовут Джастин». «Я Ноэлия», — сказала десятка. «А это Камила». «Приятно познакомиться. Так вот, на самом деле он мой лучший друг. Мы вместе основали стартап, много лет работали бок о бок. Для меня прошла всего неделя с тех пор, как мы планировали мою поездку в Японию. Прямо здесь». Он показал на пустой столик. «А он не видел меня 20 лет. Как считаете, что мне ему сказать?» «Шаг второй. Поговори о каком-нибудь будто бы личном вопросе, чтобы растопить лед. Это была охота при свете дня, и он не испытывал иллюзий, что удастся сблизиться с кем-то из них. Но кто знает, что может случиться позже. В конце концов, это же парад». «Что за стартап?» — спросила Камила. «Технология, увеличивающая социальное познание», — автоматически ответил Джастин. На самом деле, Wing App представляла собой распространяемую по подписке коллекцию рутин пикапа. 1,5 миллиона пользователей, и все они теперь ушли. Это уязвляло. «О», — сказала Ноэлия, — «как славные монеты». «Правильно», — сказал Джастин. Он понятия не имел, что это. Браслет звякнул. Наверное, Робби говорит, что опоздает, как и всегда. Джастин его проигнорировал, тем более, что он понятия не имел, как ответить. Звяканье продолжилось. «У тебя не слишком много славных монет», — сказала Камила. Переводчик передал налет подозрительности в ее голосе. Девятка Камила начинала мешать. Джастин попытался обезоружить ее, пока не стало поздно. Он развел руки и улыбнулся. «Как я уже сказал, я путешественник во времени. У меня есть наличные, но я не успел проверить свои остальные активы. А у тебя сколько славных монет?» На браслете заморгал крошечный огонек. «Побольше, чем у тебя», — сказала Камила. «Мы бы хотели, чтобы ты ушел», — холодно сказала Ноэлия. «Но вы не ответили на мой вопрос», — запротестовал Джастин. «Мой друг будет здесь с минуты на минуту». Ноэлия дотронулась до его браслета, и перед Джастином появилось сообщение в прозрачном голубом пузыре. Очевидно, в браслет встроен проектор, как в Magic Leap в 2017-м, только тем для работы требовалась батарея размером с рюкзак. «Привет, Джастин», — говорилось в нем. «Это славный бот. Боюсь, у тебя закончились славные монеты. Славный малый скоро подойдет и выручит тебя. Помни, ты получаешь славные монеты за хорошее поведение или работая славным малым или славной девушкой. Спроси меня, если заинтересовался. Будь славным». Джастин смахнул сообщение. Виртуальный пузырь спрыгнул с его руки, отплыл в сторону и застыл на краю поля зрения. Джастин выдавил смешок. «Хм, Камила, мне правда нужна помощь. Чувствую себя таким дураком. Можешь показать мне, как это работает?» Он сделал голос низким и рычащим. «Уг — пещерный человек из прошлого. Уг не понимает современных технологий». Девушки сидели с каменными лицами. Пробормотал Джастин. «Эй, все в порядке? Я могу помочь?» К столику направлялся молодой мускулистый афроамериканец в джинсах и синей футболке с принтом в виде белого улыбающегося лица. Браслет Джастина написал в пузыре над его головой «Славный малый Джаред». «У нас все отлично, спасибо», — сказал Джастин, роясь в памяти в поисках мужской игры против Альфы. «Послушай, приятель», — дружелюбно сказал славный малый Джаред. «Похоже, что ты потратил все свои монеты, и леди хотят, чтобы ты ушел. Может, тебе лучше пойти со мной?» «Прости, Джаред, но ты не в моем вкусе». Джастин разозлился. Игра проиграна, он это понимал. Но вчерашний день продлился 20 чертовых лет. Он был не в настроении позволять мистеру Уберу для Дуэни помыкать собой. Он порылся в бумажнике и протянул Джареду 2 сотенные купюры. «Как насчет того, чтобы взять это и позволить нам с девушками закончить разговор?» Джаред моргнул. Потом начал смеяться так, что едва не согнулся пополам. Сработал переводчик, и Камилла с Ноэлей присоединились к нему. Щеки Джастина горели огнем. Он не проверил уровень инфляции. Поезд Барт из аэропорта, такой же затрапезный, как раньше, несмотря на новую внутреннюю отделку, был бесплатным. «О, чувак!» — сказал Джаред, вытирая глаза. «Чувак, ну ты жжешь!» «Конечно, я их возьму и куплю себе полчашки кофе, да?» Он легонько похлопал Джастина по плечу. «Ладно, пойдем. Леди хотят допить свой чай». «Не трогай меня!» Девушки встали и взяли сумочки, но ему уже было все равно. Лицо Джареда висело перед ним, как огни залива в иллюминаторе кресла 7A на рейсе ANA-008, когда он внезапно понял, что что-то не так. Внезапно он будто увидел со стороны, как встает и сжимает кулаки. «Джастин!» Это был Робби. Знакомый голос вернул его к реальности. Кровь отлила от головы, и ему пришлось сесть, сжав виски ладонями. Где-то вдалеке он услышал шаги уходящих Камилы и Ноэлии. «Ты в порядке?» – спросил Джаред. Затем появился Робби. Он прекрасно выглядел, загорелый, здоровый, и хотя ему было уже за 50, он ничем не напоминал морщинистого брюзгу из Face Up, которого представлял себе Джастин. Но что-то в его глазах казалось странным. Робби покачал головой, затем сжал Джастина в медвежьих объятиях. «Робби, у тебя что, на веках тени?» «Это микро-РНК-анализатор слезы», — ответил Робби. Они сидели в спортбаре рядом со второй Emission, достаточно далеко от парада. Вместо телевизора здесь был почти невидимый проектор, создававший большой экран везде, куда бы вы ни посмотрели. Робби быстро старался ввести Джастина в курс дела. Очевидно, это позорище со славными монетами имело долгосрочные последствия. «У меня мутации, повышающие риск рака кишечника, которые нужно контролировать. Да и вообще, мужской макияж сейчас в моде. Даже офисный планктон им пользуется». «Ты похож на Джека Воробья». Джастин отпил пиво. «Всего 10 утра, но выпивка казалась весьма кстати». Робби пожал плечами. «Моей жене нравится». «Черт, ты женат?» Джастин понял, что это было неизбежно. Робби всегда был слаб на эту романтическую чепуху, бороться с которой должен был их Wing App. И все же чувствовал себя обманутым. «Такова жизнь». Робби поежился и отвел взгляд. «Ладно, что ж, поздравляю». Они чокнулись бутылками Anchor Steam и выпили. Робби глубоко вздохнул. «Не думал, что когда-нибудь тебя снова увижу, даже после того, как люди стали выходить из Wrinkles. Только 1% из тех, кто вошел, вернулся оттуда. Может, остальные отправились намного дальше в будущее или потерялись в пространстве. Никто не знает». Джастина пробрало холодом. Каково это оказаться на 1000 лет в будущем, а на миллион? В каком-нибудь безумном постсингулярном мире, без людей? Бездна вновь разверзлась у него под ногами. Он осушил бутылку одним глотком, и громкая отрыжка избавила его от пафоса. «Тоже рад видеть тебя, большой педик», — сказал он. Робби поморщился. «Наверное, тебе стоит поосторожнее с такими речами. Сейчас все изменилось». «Не сомневаюсь. Что это за хрень, славные монеты?» «Это сложно». «Расскажи, только без много букв». «Без чего?» «А, да. Извини, 100 лет не слышал этого выражения. Вкратце, если ты ведешь себя как гондон, то теряешь славные монеты. Это социальная криптовалюта с основанными на искусственном интеллекте смарт-контрактами. Монеты сами решают, как себя тратить, основываясь на твоем поведении, и устанавливают цену взаимодействия. Некоторые заведения назначают плату за вход. Приставать к женщинам на публике становится невероятно дорого». «Я не вел себя как гондон с теми девчонками. Похоже на какое-то антиутопическое бюро стандартов». «Славные монеты отлично определяют хищническое поведение. Повсюду установлены датчики движения глаз, поэтому даже строить глазки стоит денег. А на технику пикапа моментально выскакивают красные флажки». «Я думал, криптовалюты давным-давно исчезли как вид». Криптоэкономика переживала критический момент и в 20-х годах, но после того, как в начале этого десятилетия поднялся уровень искусственного интеллекта, смарткоины стали работать. Здоровье и углерод, отказ от социальных сетей и всякое такое. Сторонники блокчейнов, которые хотели децентрализовать все, в основном ошибались. Но оказалось, что для поведенческих технологий они вполне хороши. «Мать вашу!» Джастин старался поспевать за словами. «Надо было провести пару дней за чтением Википедии». «Знаю, все это не так просто осознать», — сказал Робби. «Расслабься и подумай, что делать дальше. Я, конечно, помогу, чем смогу». «Шутишь?» — сказал Джастин. Настал момент, который он представлял с тех пор, как вышел из самолета. «Я уже знаю в точности, что хочу делать. Еще один стартап. С тобой. Неважно какой. Мы что-нибудь придумаем. Что скажешь, старик?» Еще в аэропорту он начал записывать идеи. Социальная сеть для тех, кого Ринкл отправили не туда, чтобы иметь связь с родными. Внутренняя реальность, основанная на воспоминаниях из прошлого. Маркетплейс видеолекций, вернувшихся из Ринклс. Сайт знакомств для них же. Почему бы нет? Они с Робби занимались этим целыми днями. Раскручивали идеи для стартапов просто ради удовольствия. Большинство никуда не годились, но оставляли у Джастина чувство, что они могут что-то сделать. Робби вздохнул и грустно посмотрел на него идиотскими готопиратскими глазами. «Не знаю, чувак. Не то сейчас время». «Время всегда не то. Я понимаю, ты стал старше и уже не так любишь рисковать, но послушай, мы оба знаем, что найти хорошего компаньона сложнее, чем настоящую любовь. Я вернулся. Мне нужно многое узнать, но дай мне шанс. Я знаю, ты все еще этого хочешь. Чем ты занимался все эти годы?» Робби опустил глаза. «После того, как ты исчез, экономическая ситуация испортилась. Базовую веб-разработку и бэкэнд автоматизировали, и с работой стало сложно. Я был фрилансером, занимался всяким разным, как все. Уход за пожилыми, преподавание. Оказалось, мне нравится преподавать. И все же, смарткоины распространяют капитал повсюду. Здесь нет даже хаба. Горячие стартапы, био и кванто-хардтех в Сингапуре и Амстердаме». «Так поехали туда?» «Не все так, как раньше, Джастин. У технарей дурная репутация. Для этих детей мы новые Гордон и Гекко. Сплошная алчность и сексизм. И, может, они не так уж ошибаются. В смысле, бога ради, мы же сделали пикап-приложение. Чтобы придать уверенности таким неудачникам, как мы. Вернуть мужественность», — возразил Джастин. У него закружилась голова. Робби потерялся. Он должен был быть здесь, чтобы показать ему путь. «Да, мы так говорили. Думаю, мы просто купились на собственный бред. Прости, Джастин, я понимаю, если ты злишься». Он действительно злился, но не на Робби. Это все хренов Ринкл. Джастин молча уставился на свое пиво. «Я правда рад видеть тебя снова, Джастин. Дружба с тобой многое для меня значила. Я долго не мог принять того, что ты пропал. Но мы не можем просто так взять и вернуться к тому, что было. Теперь самые главные люди в моей жизни — Пилар и Конрад, и я должен делать то, что лучше для них». «Твои жена и сын?» «Мои жена и муж». Джастин думал, что уже не чувствителен к ударам под дых, но этот причинил жгучую боль. Он уставился на Робби, моргая. Робби пожал плечами. «Ну да, теперь я так живу. После кризиса 2019-го всем пришлось начать делить с кем-то жилье, и поэтому такие многосторонние отношения стали мейнстримом, и мне это прекрасно подошло. Наверное, это и было одной из причин, почему я в свое время начал работать над WinGap. Голливудская романтика меня не вдохновляла». «Счастлив за тебя», — сказал Джастин. «Ты можешь остаться у нас. Места немного, и у нас собака. Но мы будем рады, если ты поживешь с нами. Или я могу дать тебе немного биткоинов. Это такое приложение. Чем-то похоже на Airbnb. Я неплохо заработал на их первичном размещении. Как тебе будет лучше? Думаю, ребята из заблудившихся во времени уже подписали тебя на базовое пособие. Но, бога ради, не пробуй больше эту пикаперскую чушь». Голос Робби доносился откуда-то издалека. Джастин не стоял на мосту. Под ним ничего не было. Как хитрый койот, он не сразу понял, что уже падает. «Я буду в порядке», — хрипло сказал он и рывком выдвинул ручку чемодана. «Я буду в порядке, чувак, не волнуйся за меня». Робби обиженно посмотрел на него. «Спасибо за пиво», — сказал Джастин и пошел к двери. Позади него тарахтели по полу колеса чемодана. Он бесцельно брел по второй улице мимо Говарда. Здесь тоже можно было притворяться, будто ничего не изменилось. Но потом на глаза попадался робот-доставщик. Все вокруг было слишком чистое. Никаких машин, кроме время от времени проезжавших беспилотных такси, похожих на большую коробку на колесах. Парковки были заполнены жилыми трейлерами, что объясняло отсутствие бездомных. Солнце нещадно пекло сквозь облака, и Джастин вспотел от таскания своего идиотского чемодана. И где же прохладный туманный Сан-Франциско, когда он так нужен? Но это был не главный вопрос. Джастин сел на ступени многоквартирного дома. Кто еще здесь? Его родители давно умерли. Оставался большой список друзей, но какой в этом смысл? Он отсутствовал 20 лет и уже прошел через великий социальный отбор в 30 с небольшим. Друзья женились, заводили семьи, потихоньку отдалялись. Один Робби всегда был свободен. Он прижался лбом к ручке чемодана и закрыл глаза, на минуту отгораживаясь от этого идиотского будущего. На него упало что-то мягкое и влажное. Он посмотрел вверх. С неба падали радужные мыльные пузыри. Лопаясь, они оставляли за собой сладкий цветочный аромат. Над головой Джастина пролетела стайка дронов, крутясь туда-сюда и оставляя за собой огромные сверкающие сферы, медленно опускавшиеся вниз. На улице стало оживленно. Люди в ярких одеждах маленькими группами шли к Маркет-стрит. Парад вот-вот начнется. Джастин слышал звук мотоциклетных моторов, работавших на повышенных оборотах. Джастин знал, что ему нужно что-то делать. Прекратить жалеть себя, вернуться к Робби и извиниться. Принять его биткоины, проверить, не помогут ли заблудившиеся во времени вернуть какую-нибудь собственность. Разобраться, как работают эти славные монеты. Снимать котят с деревьев, если это требуется, чтобы снова встать на ноги. Быть практичным, разумным и взрослым. Вдалеке по Маркет-стрит шло нечто похожее на гигантского радужного богомола. Его ноги-ходули были не меньше 20 футов в высоту. Джастин отпустил ручку, и чемодан упал. Он оставил его лежать посреди улицы и присоединился к толпе, идущей к Маркет. Парад тек рекой людей в ярких одеяниях. Подобраться поближе к заграждениям не было никакой возможности, поэтому Джастин забрался на металлическую вентиляционную трубу и устроился рядом с тремя девушками в радужных гетрах. Над их головами висел целый рой дронов с крошечными камерами. Его пикаперское «я» едва не заговорило с ними, но он велел ему заткнуться, улыбнулся и отвернулся смотреть парад. Мимо проехала платформа в виде синего облака. С нее в небо взмыли невероятно мускулистые крылатые ангелы, поддерживаемые в воздухе скрытыми октокоптерами. Они осыпали толпу конфетти, презервативами и токенами. Джастин вытянул руки, и его браслет засветился радугой. Промаршировала армия гуманоидных роботов с анимешными лицами, рука об руку со своими человеческими любовниками. Тонкие и гибкие темнокожие женщины крутили пируэты под огромными зонтами, демонстрируя всем биолюминесцентные татуировки. Ревела темная армия свиноорков в металлических доспехах. Их притворную ярость сдерживали хлысты в руках затянутых в кожу парней. Огромная платформа с красными песчаными дюнами и потрепанным астронавтом собрала больше всего приветственных криков. Джастин помахал кентавру с голым мускулистым торсом, и только когда тот ускакал, понял, что у него не было ног. Нижнюю половину его туловища заменял Биг Дог, шагающий робот Boston Dynamics, грациозный и неприятно человекоподобный. Кто-то дал Джастину одноразовые розовые очки, показывающие экосистему созданий смешанной реальности, от фееричных до омерзительных, следовавших за участниками парада. «Это и правда будущее? Это оно?» — думал Джастин. Он смеялся, махал и кричал, а перед ним и позади него все шел и шел парад, как человеческий мост, соединяющий время. Ханну Раяниеми. Финский автор, более всего известный благодаря роману «Квантовый вор». Получил степень PhD по теории струн в Университете Эдинбурга. Стал соучредителем математической консалтинговой компании, клиентами которой являются в том числе Министерство обороны Великобритании и Европейское космическое агентство.